Глава 19. Кто подставил начальника цеха? Снова эта комната за стеклом и прочные ремни, крепко притягивающие меня к жесткому креслу. Сейчас я буду показывать вам карточки, а вы отвечаете, не задумываясь, что на них изображено. Тип в белом халате выпрямился. В руках его была стопка альбомных листков. Я вздохнул. По всем признакам, это кошмар. Но мне почему-то не страшно. Обычно с кошмарами все немного иначе. В процессе тебя просто парализуют от ужаса. А когда ты просыпаешься и последовательно вспоминаешь, что там такое жуткое происходило, то оказывается, что это ерунда какая-то была. Типа я что, действительно мог испугаться до икоты лохматой морды мотылька размером с собаку? Тут все было наоборот. Поняв, что не могу пошевелиться, я почувствовал только раздражение. Мол, вот, блин, сон еще этот смотреть. Лучше бы ничего не снилось, чем этот хмырь. Тем временем хмырь наклонился к своему ассистенту и что-то сказал. Меня слегка затрясло. А, понятно. Он мне показал карточку, а я в это время ловил ворон и ничего не сказал. Он поднял вторую карточку. Я присмотрелся. Черная разлапистая клякса была похожа на бьющуюся в конвульсиях лягушку. Я фыркнул и опять промолчал. Попытался даже отвернуться, но обруч на голове не позволил. Он поднял следующую карточку. Это была фотография. Моя фотография с черной ленточкой на углу. Я прищурился, пытаясь понять, какой именно я на ней. Жан Колокольников или Иван Мельников? Изображение расплывалось, становясь то одним, то другим. «Что вы видите на этой карточке?» Проскрежетал из динамика голос доктора. «Да пошел ты!» — одними губами проговорил я. Меня прошиб холодный пот. Я изо всех сил напрягся, чтобы хоть чем-то пошевелить. Нога дернулась, ремень больно резанул по лодыжке, и я проснулся. Комнату сотрясал молодецкий храп Егора. Я спустил ноги с кровати и поежился. Холодный пол, зараза. Встал и тихонечко прокрался к двери. Вышел в коридор. Светились только пара тусклых лампочек в начале и в конце. Ровно столько, чтобы темнота не была непроглядной. Правый туалет ближе. Я шел и думал, что надо купить домашние тапочки. Противный сквознячок превратил крашеные доски пола в лед, не говоря уже о плитке в туалете. Я побрызгал в лицо водой, потом поднял голову и посмотрел на себя в зеркало. Как Киану Ривз в каждом своем фильме прямо. Даже не знаю, что я там хотел увидеть. Озарение? Какой-нибудь ответ? Что мое отражение начнет мерцать точно так же, как изображение на той карточке во сне? Ничего такого. Волосы взлохмачены, а в остальном я все так же прекрасен. Как бог социализма просто. Надо почаще смотреть на себя в зеркало, а то что-то подсознание начинает сбоить. Что этот сон значит? У меня кризис самоидентификации, что ли? Я снова сунул руки под воду. Интересно устроен все-таки наш мозг. Я веду себя так, будто ничего необычного со мной не произошло. Хожу на работу, обсуждаю с соседями по комнате футбол. Даже не спотыкаюсь, когда мне надо свое имя назвать. Будто так и надо. Вроде как с каждым такая фигня происходит раз в неделю. Подумаешь, очнулся в морге. В чужом теле, в чужое время. А волнует меня при этом очередь в кондитерский магазин. Коробку конфет я хочу купить для Анны Аркадьевны. А это, ну, очень непростая задача. Особенно, когда твой рабочий день заканчивается в одно время с остальными, а это значит, что очередь там от дверей и до конца квартала. И не факт, что вожделенное птичье молоко тебе вообще достанется. Я же все ищу Жан Колокольников. Это просто ложные воспоминания в воспаленном мозгу Ивана Мельникова. Стукнули по башке. Амнезия. Свято место пусто не бывает. Нейроны коротнули, и вуаля! Готово сознание-паразит, которое считает себя самостоятельной личностью из будущего, в котором уже нет никакого Советского Союза, зато была эпидемия, политическая клоунада и все прочее, про которое сейчас даже думать не хочется. Крокодил вчера листал вечером. Кто-то из ребят на столе оставил. А там опять НАТО, США, санкции. Как будто и не перемещался никуда. Разве что жить приходится в одной комнате с тремя мужиками. Тьфу ты, зараза! Что-то меня расстрашило. Это из-за сна этого дурацкого, что ли? Может, и вправду сходить еще разок к этому психиатру. Конфиденциально, так сказать. Я вернулся в комнату и забрался обратно под одеяло. Попал ногами в дырку в пододеяльнике, разумеется. Перед тем, как провалиться в сон, успел подумать, что насчет психиатра я еще ничего не решил. Но вот про улучшение бытовых условий имеет смысл подумать побыстрее. Люблю я свою работу, вот что. Атмосферу в редакции всегда будто слегка накаленную. Шуршание бумаги, внезапно на пустом месте вспыхивающие споры и горячие обсуждения острых вопросов. Люблю писать заметки в блокноте и черновик от руки, и потом чиркать его правками. Компьютер в тысячу, в миллион раз удобней, но есть в нем что-то неживое. Как будто таинство рождения текста заменили механической штамповкой. В финальной версии читатель разницы, может, и не заметит. Но процесс, это примерно как оргазм. Сам он важен, несомненно, но без процесса практически не имеет смысла. Какой толк от оргазма, если перед ним не было секса? Сел на стул и кончил. Ерунда какая-то. Я сидел на подоконнике и делал наброски для короткой заметки. Первой, которую мне наконец-то поручили. Про прогульщика Сидорова. Заклеймить, так сказать, позором и высказать общественное порицание. Ерундовое дело на 10 минут. Но я решил подойти к вопросу по всем правилам. Написал 5 вариантов первой фразы и десяток заголовков. А потом отвлекся, потому что Даша полезла под стол за коробкой с фотографиями. Может, я умер и попал в рай? Нет, ну правда, а? Мы же не знаем, что точно происходит после смерти. Меня уволили, и не просто уволили, а прямо-таки списали в расход, как устаревший элемент изменившейся системы. А потом добрый боженька пожалел меня и отправил сюда, где волосатый Эдик скрючился над печатной машинкой, азартно стучит по клавишам, а в глазах его прямо-таки демоническое пламя вдохновения. Кого-то он, видимо, лихо припечатывает сейчас. Где строгая и суровая Вера Андреевна, исправляя ошибки и опечатки, отчитывает нас, как школьников. Где вертлявая и элегантная Дашенька, не жалея дефицитных колготок, лезет под стол, потому что там, кажется, стоит коробка с фотографиями с позапрошлогоднего открытия лыжного сезона, где начальник цеха вулканизации получился особенно героическим. И Семен еще. Немного наивный, карикатурно-театральный, с обезьяньей мимикой стоит напротив пришпиленного к стенду номера газеты и явно разыгрывает внутри своей головы какой-то гневный диалог. Вообще-то он числится на заводе не то слесарем, не то еще кем-то в таком духе. Но однажды он пришел в газету и начал писать о спорте на общественных началах. И теперь почти не уходит отсюда. И даже мой серый человек Федор Олегович, вон он сидит за столом и демонстративно не обращает на меня внимания. Он ничем не занят, просто его назит, что его, уважаемого человека, который даже был однажды без 5 минут главным редактором, вот так унизили. Подселив к нему за стол желторотого новичка, к тому же еще и клоуна. Ну и загадочная персона Антонины Иосифовны. Прямо-таки женщина-тайна. На вид сущий нежный цветочек. Такие должны быть поэтессами, писать нежные стихи и падать в обморок при слишком громких звуках. Она вообще не должна быть главным редактором. Что за чушь? Это дурак бы так подумал и перестал воспринимать ее всерьез из-за голоса и манеры общения. А я не дурак, но я надеюсь. Иван Алексеевич, вы же недавно просматривали подшивку за прошлый месяц, да? Сказала наша фея, будто услышав мои мысли. Не помните название стихотворения одного? Там было что-то «та-та-та-та, огнем горя, под сенью та-та октября». Увы, не помню, Антонина Иосифовна. Я виновато развел руками. «Могу еще раз поискать. Надо?» «Да нет, работайте», — медленно проговорила она. «Просто что-то в голове засело и не отпускает. А про открытие нового цеха кто пишет?» «Я!» — тут же отозвался Эдик, тряхнув шевелюрой. «Знаешь что?» — редакторша прикусила губу. «Давай мы пока этот материал с тобой отложим, хорошо?» «Как так?» — Эдик обиженно хлопнул ладонями по столу. «Я же почти закончил!» «Эдуард, не кипятись!» Антонина Иосифовна встала. «Мы его не снимаем, мы его откладываем. На неделю или две». «Что-то случилось?» Даша перестала перебирать старые фотокарточки и подняла голову. «Тссс!» Редакторша приложила палец к губам и направилась к двери. «Я вернусь не скоро. Не шалите тут». Некоторое время царило молчание. Потом Даша вскочила и подбежала к двери. Приоткрыла, выглянула. Снова закрыла. «Ушла!» — в полголоса сообщила она. «Как думаете, что случилось?» «Может, травма какая?» — обеспокоенно высказалась первая Вера Андреевна. «Как в тот раз, помните, когда новую линию автоматизированную заграничную закупили, а там в первый день Хромов обварился? Тоже сняли материал?» «Да не, тогда бы она сказала», — уныло проговорил Эдик. «Да что ж такое-то? Я последний абзац только не дописал». «А что там?» Даша шагнула за спину Эдика и выкрутила из каретки лист. Пробежалась по нему глазами. «Ого, а ты хорош! А что еще за дополнительная проходная?» «Потому что потому», — огрызнулся он. «Сама подумай». «А ты там был внутри?» Глаза Даши азартно заблестели. «Ну, был», — Эдик вздохнул. «Думаю, дело в начальнике цеха. Только тссс, он какой-то мутный очень товарищ и дерганый. Я вопросы задаю, а он почти на каждый верещит, что меня это не касается и что это не для публикации». «А кого назначили?» Вдруг вступил в разговор серый человек. «Не Казначеева, случайно?» «Ага, его». Эдик покивал и полез в карман за сигаретами. «Покурить никто не хочет сходить». «Так Антонина же сказала, что не скоро придет. Давай здесь и покурим». Даша пожала плечиком. «А что за Казначеев?» «Да к директору его сегодня привели», — хмыкнул Серый. «В смысле привели?» — спросил Эдик. «Он что, пьяный был?» «Да нет, трезвый». Серый криво усмехнулся. «Только идти не хотел. Вот его и провожали под белые рученьки». «Ох!» Даша прикрыла рот ладошкой. «И никто ничего не знает?» «Так пока нечего», — пожал плечами Серый. «Думаю, поэтому Антонина и придержала пока материал. Потому что если его посадят, то тираж с его фамилией изымут все равно». «Да, дела», — Эдик чиркнул спичкой и выдохнул в потолок струю дыма. Вера Андреевна встала, демонстративно взяла с подоконника большую стеклянную пепельницу и поставила на стол перед Эдиком. И посмотрела выразительно. «Да понял я, понял». Эдик виновато втянул голову в плечи. «Пепел стряхивать в пепельницу». «Кстати», — встрепенулся я, — «а кто-нибудь знает, где искать бюро находок в Новых Черемушках?» «В справочную позвони и спроси», — ответила Даша. Я спрыгнул с подоконника и решительно направился к телефону на столе редактора. «А номер какой?» — спросил я, подняв трубку с аппарата и слушая длинный гудок. 09, Иван!» Даша сказала мое имя так, что было понятно, что второе слово она опустила из вежливости. Так что дураком мне пришлось обозвать себя мысленно. Я накрутил на диске две самых дальних от начала цифры и принялся ждать ответа. После не очень продолжительного общения я узнал, что стол находок есть в каждом районном отделе милиции. Новые Черемушки – это коммунистический район, значит, мне нужно приехать по адресу Закорский тракт 100. Кроме того, есть еще стол находок на Калинина. И там же недалеко есть бюро находок транспортное. Я приуныл. Эти три адреса были условно вроде бы недалеко друг от друга, если на дворе лето и получасовая прогулка по району новостроек тебя не очень напрягает. но на улице было примерно минус 15, и дул легкий ветерок. А после рабочего дня, скорее всего, еще похолодает. Потом я посмотрел на трубку телефона в своей руке. Ничего, если я еще чуть-чуть воспользуюсь служебным телефоном в личных целях. Я обвел всех заговорщическим взглядом. Даша как раз села за свой стол и принялась подпиливать ногти. Серый перестал делать вид, что чем-то жутко занят, и разгадывал кроссворд. Вера Андреевна читала книжку. Эдик курил и листал свежий номер «Крокодила». В общем, коллеги всем своим видом показали, что они не против. И я принялся терзать телефон на дальнейшее получение информации. Через час от футболиваний: «Мужчина, мы такой информации не даем, позвоните по такому-то телефону, добавочный 315, и вы не туда попали», я, наконец, выбил бинго. «Как вы говорите фамилия?» Усталым, но вполне доброжелательным голосом спросила женщина с той стороны телефонной трубки. «Мельников Иван Алексеевич», — с готовностью отозвался я. «И какие документы?» «Комсомольский билет, профсоюзный билет», — начал перечислять я и сделал паузу. «Понятия не имею, что там еще могли быть за документы». «Да, есть такие», — сказала женщина. «Приезжайте до 19:00». «Сударыня, вы не представляете, как я счастлив это услышать! Я на радостях от успеха после долгих стараний аж подпрыгнул. Скажите, вы любите шоколад или мороженое?» «Такие вопросы я в рабочее время не обсуждаю», — отозвалась женщина, но было слышно, что она улыбается. «Тогда скажите, как вас зовут, чтобы я оставил о вас в книге отзывов восторженную оду», — сказал я. «Могу даже в трех частях, с прологом и эпилогом». «Наталья Сидорова», — ответила трубка. «Я вас обожаю, Наталья Сидорова. До скорой встречи!» Я плюхнул трубку обратно на аппарат и вытер воображаемый пот со лба. «Так ты после работы едешь на Закорский тракт?» — спросила Даша. «Может, меня проводишь тогда? А я тебе покажу, где там райотдел». «Я так счастлив, Дашенька, что готов тебя дотуда на руках донести». Я вернулся на свой подоконник и снова взялся за свою заметку. «Ты в тех краях живешь?» «Нет, мне там по делам», — как-то подчеркнуто равнодушно сказала она. «Только мне одной немного боязно. В 6 уже темно, а там стройки сплошные». «Я уже сказал, что провожу». Я покивал и снова погрузился в свой текст.